А если быть точным, так ничего толком мы и не вспомнили. Может, сказалась усталость? Ведь сколько всего узнали за один вечер? Вернее, ночь. Ибо давно наступила ночь. Так ничего толком и не вспомнив, так ничего и не решив, мы отправились спать. В одном только были единодушные. Беречь нашу Терезу как зеницу ока. Сорвать все происки злоумышленников. Перед сном начитанная тетя Ядя попыталась вдохнуть надежду в наши отчаявшиеся души. «Ну, не расстраивайтесь, но в конце концов когда-нибудь все выяснится. Я читала детективы, знаю, что каждый отчаявшийся преступник обязательно совершает ошибку, которая и помогает распутать даже самое запутанное дело. Вот и наши не смогут снова похитить Терезу, чтобы ее прикончить, станут нервничать и обязательно совершат какую-нибудь ошибку. И тогда мы все узнаем. Другого выхода я тоже не вижу». Прошли 2 дня, отведенные Терезе на отдых и стирку. И я принялась лихорадочно раздумывать над тем, что бы такое испортить в машине. Портить надо было с умом. И чтобы машина не могла с места двинуться, и чтобы починить потом было нетрудно. Требовалось любой ценой сдержать жажду деятельности моих родных. Тереза совсем пришла в себя после пережитых злоключений и рвалась снова в путь. Мамуля чувствовала себя великолепно, ничто не мешало продолжить наше путешествие. Оставалось разработать маршрут. Тереза желала посетить Ченстохову, вознести благодарственные молитвы Пресвятой Деве за чудесное избавление от смерти. Мамуля предлагала съездить в Суволки и Лович. Люцину привлекала Серебряная гора и Шклярская Поремба, а тетю Ядю – Бещады. Лилька, с которой я советовалась, чтобы тут такое предпринять, тоже ничего умного предложить не могла. «Машину оставь в покое», – сказала она после долгого раздумья. «Пусть лучше с тобой что-нибудь случится. Ну, например, пищевое отравление. Мне кажется, его легче всего симулировать». «Не уверена, что мне удастся позеленеть. Ведь у страдающих отравлением лицо всегда такое, знаешь, бледно-зеленое. Просто ума не приложу, что делать. Но если до утра Марик не даст о себе знать, наверное, придется разрядить аккумулятор. Если оставить машину на 12 часов с включенными фарами, как думаешь, хватит?» Марик, как по заказу, появился через час после нашего разговора. Пришел как раз к вечернему чаю, так что застал нас всех дома. Я так обрадовалась тому, что уже нет необходимости сдерживать рвущуюся в путь семейку, что даже обиделась на него. Ну, мог бы, конечно, сначала меня известить. Ну да ладно. Пока мыл руки в ванной, скороговоркой сообщил. В конспирации нет больше необходимости. Он сделал все, что требовалось. Теперь, напротив, наступает этап сотрудничества со всеми нами. Остальное сейчас доложит. Остальное оказалось чрезвычайно интересным. Начал Марик с того, что положил на стол фотографию громадных размеров, но, правда, немного нечеткую. Зато можно было прочитать надпись на визитной карточке, прикрепленной к сумке. Не считая нужным давать какие-либо предварительные пояснения, Марик задал вопрос в лоб. «Кто знает этого человека?» Мы все как один уставились на фамилию, которую теперь можно было прочесть без труда. «Миссис Эдит Уолтерс». И молчали. Естественно, первой отозвалась Люцина, хотя ничего об этой миссис сообщить не могла. Люцина просто риторически вопросила: «Надо же! И как им удалось такое сделать?» «Откуда это у тебя?» Более содержательным оказалось высказывание Терезы.